Глава 55. Новое испытание. Эльтаир. После того, как меня кинули в подвальный каземат, удары судьбы продолжили добивать мою персону. Микаэль, Натали и все остальные даже не догадывались, что я могу легко порвать те цепи, в которые меня заковали, усыпить моих охранников, сломать замок на двери и спокойно выйти. Антимагическая защита на мне окончательно вышла из строя, так что на моих руках сейчас были просто стильные широкие браслеты. Никакой антимагии. Если бы я захотел, то усыпил бы весь Ривас разом, разве что кроме Натали. Я не могу подвергать свою Сеншаэль таким бесцеремонным манипуляциям. Вот только сбежать у меня уже не было возможности. Куда я побегу без своей истинной пары с ее прицепом? Наша истинность связала меня прочнее цепей. В итоге решил провести ночь в каземате. Я мог бы намагичить себе кровать, но не стал. Жесткая циновка на полу была достаточно толстой и чистой. Принципиально остался на том месте, которое для меня отвели. Единственное, выстроил вокруг себя антимышиный барьер. И не стал себя исцелять, хотя мог бы. Из-за телесных повреждений, причиненных Микаэлем, я чувствовал боль. Но это был тот случай, когда мучение было даже желанным. Хотелось, чтобы боль физическая хотя бы немного притупила душевную. Потому что в душе царили пепел и прах. А дальше посыпались одно испытание за другим. Вначале я стал улавливать те эмоции и некоторые ощущения, что испытывала сейчас моя истинная пара. Чувствовал, что творилось в ее голове. С одной стороны, было отрадно, что Микаэль оказался способен закидывать ее сознание в эйфорийный космос. Но с другой, я дико ревновал. Это под моими умелыми ласками моя Сеншаэль должна была плавиться от удовольствия. Это мои губы и руки должны были блуждать по ее телу, распаляя сладкий огонь в крови. Не представляю, когда теперь она позволит мне хотя бы элементарно себя обнять. Наверное, не скоро подпустит к себе. Сам виноват. Тихо прошептал я. Потом прилетел второй подарок судьбы. Моя с Натальей истинная связь крепла с каждой минутой. И теперь на меня обрушилась способность улавливать эмоции мужика, который, как и я, был ее истинным. Меня словно кувалдой шарахнули по голове, когда я осознал, что второй истинный Натали — это ангелианец. Представитель древней, очень закрытой и невероятно могущественной расы. Это было настолько невероятно, загадочно и невозможно, что я почти час сидел на циновке, пытаясь все осознать и перевести дух. Так вот откуда у Натали редчайший лерзонский щит. Это подарок от него. Нет, сомнений быть не могло, и я не ошибся. Этот тип точно был ангелианцем. И прямо сейчас он сожалел о том, что не может по-нормальному выпустить и размять крылья. И он был совсем недалеко, на Аншайне. Странно, что не рядом с Натали. Иметь такую мощную поддержку в семье — просто сказочно. Но, с другой стороны, на его фоне я ничтожный, глупый и раздражающий своими выходками эльф, проигрывая по всем фронтам. Когда он будет рядом с Натали, она в мою сторону даже не посмотрит. Это открытие меня сильно расстроило. А потом следом прилетела еще одна новость. Причем прилетела буквально. Перед моим лицом материализовался свиток с посланием. На обертке значилось «От Р. Д. А». «Это же весточка от брата!» Сильно обрадовался. Вот только радость была кратковременной. Когда я прочитал свиток, в душе все оборвалось. «Дорогой Эльтаир, обстоятельства сложились таким образом, что у нашего отца резко обострилась его давняя болезнь. Он умирает и решил передать трон своему наследнику». Он попытался связаться с тобой, чтобы ты срочно вернулся в Эльниарию, но не получил от тебя ответа. А придворные маги установили, что ты не только стал пленным на одной из периферийных планет, но и обрел рабский статус. Для высокородного эльфа это неприемлемо. Поскольку ты испачкал гордую фамилию правящего рода Делянтаров, отец отрекся от тебя и передал трон мне. Теперь король я, Рафаэль Делянтар. Дорога на Эльниарию для тебя отныне закрыта. Не пытайся перейти сюда порталом. Любой переход будет заблокирован. Ты официально объявлен погибшим. Это решение далось мне нелегко. Но прошу отнестись с пониманием. Я очень благодарен тебе за то, что ты спас мне жизнь. Искренне желаю тебе счастья в новом мире и обещаю, что наши соплеменники запомнят тебя исключительно как образец эльфийского совершенства. И подпись «Король Рафаэль». Не твой брат и не твой родственник, король. Меня вычеркнули из жизни и лишили вообще всего. Сказать, что я был потрясен до глубины души, ничего не сказать. И я совершенно не понимаю, как мне удалось сохранить самообладание и не распылить на горелые ошметки наглых дамочек из совета, которые бесцеремонно спустились ко мне в каземат, чтобы поглазеть на сломленного принца.